Дик тоже вздохнул. «Иногда я кажусь самому себе беззаботным, как мотылек», — сказал он, — «особенно по сравнению с тобой. У меня нет даже рыбок или домашней черепашки, только я сам. Должно быть, я слишком большой эгоист, или всегда был таким, или стал им с годами. Хотел бы я знать, не потому ли мой брак оказался таким неудачным». «Я бы не стала сравнивать тебя и меня», — возразила Лис. «У нас совершенно разные ситуации. В конце концов, каждому человеку нужно что-то особенное, что-то совсем свое. Мне важнее дети, тебе твоя медицина. На твоих плечах все травматологическое отделение. Это огромная ответственность, откровенно говоря. Я не знаю, что труднее. Мои дети, они только мои, а ты заботишься обо всех, кто сюда попадает». Про себя же она подумала, что Дик немного лукавит. Он был достаточно зрелым мужчиной, чтобы разобраться в себе и своей жизни. Всегда можно исправить то, что не устраивает тебя. На днях он обмолвился, что ему уже стукнуло 45. Лиз знала, что к этому возрасту мужчина либо успешно преодолевает собственный эгоизм, либо начинает относиться к нему как к добродетели. Последнее никак не могло относиться к Дику, поэтому она и решила, что на самом деле жизнь, которую он вел, его вполне устраивает. Кроме того, добавила она, если бы у меня не было детей, о которых я должна заботиться, я бы просто погибла. «Понимаю», — кивнул Дик. «У тебя отличные дети, насколько я в этом вообще разбираюсь, но это не случайность и не везение, Лис. Ты так много в них вложила, и это заметно». Он улыбнулся, вспоминая, с какой гордостью Джейми рассказывал, как мать готовила его к Олимпиаде. Интересно, а где она взяла на это время и силы? «Да, эти дети стоят того, чтобы ради них немного постараться, быть может, чуть-чуть не доспать или не отдохнуть лишний раз. Зато с ними я счастлива», — призналась она, отставляя в сторону опустевшую кружку. «Кстати, о детях. Мне пора домой, пока они не забыли, как выглядит их мама. Спасибо за кофе, Дик. Надеюсь, завтра мы снова увидимся». «Вряд ли», — он пожал плечами. «У меня будет несколько выходных подряд, но не волнуйся, я оставляю Питера в надежных руках. Этот парень — один из лучших врачей во всей больнице». И Дик назвал ей фамилию и имя коллеги, который должен был замещать его в ближайшие дни. Сам он собирался съездить в Мендочино, где жил его старый приятель. «Желаю приятно провести время, ты заслужил хороший отдых», — сказала Лиз, дружески улыбаясь. Вечером, вернувшись домой, она поговорила с детьми насчет вечеринки на День труда и была очень удивлена, когда мнения разделились. Джемми и Меган идея пришлась по душе, но Рэчел и Энни считали, что это будет предательством по отношению к памяти отца. Они никогда не устраивали вечеринку на День труда без него. «Кто будет жарить шашлык?» — жалобно спросила Рэчел, и губы ее задрожали. «Мы», — спокойно ответила Лиз. «Питер знает, как это делается, а мы будем ему помогать. Мне кажется, стоит как-то отпраздновать его выздоровление, и вечеринка — это самый лучший подарок, какой мы только можем ему сделать». Когда она поставила вопрос таким образом, возражений больше не возникло. Правда, поначалу Рэчел и Энни согласились с ее предложением без особой охоты, но к концу недели они только и говорили о предстоящем пикнике. Девочки хотели пригласить на него всех своих подруг и друзей. Лиз тоже не пожелала отставать и составила свой список гостей, который оказался весьма и весьма внушительным. В нем было почти 30 человек. Общее же количество приглашенных перевалило за 60, и тут Лиз испугалась, сумеют ли они все как следует организовать. Как-никак, это был первый семейный праздник с тех пор, как погиб Джек, ее волнение было вполне объяснимым. Но, несмотря на некоторые сомнения, все они ждали праздника с нетерпением, а Питер и вовсе пришел в восторг, когда узнал, что все это затевается в его честь.